2. Выше предположено рассмотреть попущение Божие с трех сторон: а. волю попущающую, б. причины попущения, и в. волю, содействующую к совершению попущенного. К рассмотрению этой третьей стороны попущения Божия теперь и приступим. Предвечный Бог еще прежде всех веков предустановил все то, что Он впоследствии времен намерен был привести в исполнение. Тогда же Он знал и предвидел не только справедливейшие причины попущений зла в мире, но и имел на то всесвободную волю, как попустить, так и содействовать к совершению попускаемого действия. У богословов означенная истина ясно и точно выражается словами: «Бог есть помощник всему истинно немечтательно бываемому и существующему. Ничего в мире не бывает и не осуществляется без пособия первой и высочайшей причины — воли триединого божества». Итак, если все, что попускает Бог, предустановлено им от века к попущению по справедливейшим причинам, и сам Бог благоволит являться невидимо помощником совершения внешней стороны попущенного деяния, то зачем мы изливаем на Бога и людей печальные и пустые жалобы? Зачем часто оговариваем и отрицаем промысел Божий и самые справедливые причины Божьего попущения? Почему не лучше и справедливее все случившееся с нами неприятное и мучительное приписывать с покорностью воле Божией и Его попущению для нашего исправления, зная, во-первых, что попущение Божие бывает не без причин справедливых, во-вторых, что вся сила и все лучшее содержится в том Божьем о нас намерении, с которым сделано попущение и которому сопротивляться не следует, мы обязаны тем более осмотреться и исправить себя раскаянием пред Богом в своих погрешностях. В попущениях Божиих, добрая ли воля, злая ли она, но работает Богу, и с каким бы ни было намерением она работает, в конце концов все совершается для достижения наилучших целей. Действительно, святые, угодившие Богу, все то, что случалось с ними в жизни, приятное или неприятное, приписывали воле, действию Божию, потому что они не обращали внимания на чужие грехи, но все поступки людские рассматривали как Божий дар или Божие попущение за свои грехи. Святые рассуждали так: «Всеблагий Бог никогда бы не попустил ничего злого, если бы не знал, что отсюда Он произведет многочисленные великие благодеяния». Подобную мысль высказал и блаженный Августин: «Бог признал лучшим злое обращать в доброе, нежели вовсе не попускать зла, потому что Бог, будучи всеблагим, никоим образом не допустил бы зла в делах своих, если бы он не был столь всемогущ и благ, чтобы не мог от зла произвести благое, доброе». Справедливо говорил учитель Феофил: «Бог непостижимо вмешивается в наши заблуждения и в наши грехи не для похвалы их или соучастия в них, но, гнушаясь ими, ненавидя и исправляя их, Бог производит из зла много доброго, подобно тому, как бы Он огонь превратил в воду». Здесь должно упомянуть и о другом Его наставлении: «Все оскорбляющие нас, каким бы то ни было образом, каждый из них совмещает в себе как бы два лица. Одно действует сознательно, другое — бессознательно. Во-первых, он желает по злому расположению действовать против нас враждебно, с намерением оскорбить нашу личность, лишить имущества и так далее, хотя в этом намерении своем и не всегда успевает. При успехе же своем через попущение Божие, делается он бессознательно вторым лицом, действующим в качестве орудия в руках Божиих, наказующего или исправляющего наше поведение, и тем самым бессознательно служит Богу. Такими бессознательными служителями Божиими были известные в истории Навуходоносор, Аттила, Татила, Тамерлан и другие бичи Божии. Таковы же Веспасиан и сын его Тит, которые ради славы и распространения Римской империи старались уничтожить евреев, но обманулись. Действительно, они были мучителями и сильными воинами, орудием гнева Божия на народ неправедный. Евреи не могли достигнуть спокойствия и счастья на земле не иначе, как при пособии терм Нероновых. Но чтобы яснее изложить читателям означенное здесь изъяснение попущения Божия, да будет нам позволено коснуться некоторых исследований и суждений.